Глава 5. Письма из Мидоубэнкской школы. Письмо от Джулии Апджон ее матери. «Дорогая мамочка, я уже здесь устроилась, и мне очень нравится. Здесь есть новенькая девочка по имени Дженнифер. Она приехала только в этом семестре, и мы с ней почти все делаем вместе. Мы обе ужасно увлекаемся теннисом. Она очень хорошо играет. У нее просто великолепная подача, когда она получается, но обычно она не получается. Она говорит, что ее ракетка деформировалась после поездки в район Персидского залива. Там очень жарко. Она была там во время революции, которая там случилась. Я спросила, правда ли, что это очень здорово, а она ответила, нет, они совсем ничего не видели. Их увезли в посольство или куда-то там, и они все пропустили. Мисс Булстроуд просто душка, но также может испугать иногда. С новенькими она не слишком строга. За глаза ее все называют бычарой или забиякой. Получается сокращенная форма фамилии Булстроуд. Бул – бык, Булли – забияка. Английскую литературу нам преподает мисс Рич. Она замечательная. Когда она сильно волнуется, у нее прическа рассыпается. У нее странное, но интересное лицо. А когда она читает отрывки из Шекспира, все кажется другим, настоящим. Недавно она нам стала рассказывать о Яго и что он чувствовал, и много говорила о ревности, как она пожирает человека, и тот сходит с ума от желания причинить вред тому человеку, которого любит. У всех нас просто мурашки по спине бегали, кроме Дженнифер, потому что ее ничто не может вывести из равновесия. Мисс Рич и географию нам тоже преподает. Я всегда считал, что это скучный предмет, но у мисс Рич он не скучный. Сегодня утром она рассказывала нам о торговле пряностями и что людям пришлось использовать приправы, потому что продукты так легко портятся. Я начинаю изучать искусство с мисс Лори. Она приезжает 2 раза в неделю и возит нас в Лондон, в картинные галереи. Французский язык нам преподает мадемуазель Бланш. Она не очень-то умеет поддерживать порядок в классе. Дженнифер говорит, что французы этого не умеют. Однако мадемуазель Бланш не сердится, ей только становится скучно. Она говорит «Enfant, vous manieuse, mes enfants». В конце концов, мне с вами скучно, дети. Мисс Спрингер ужасная. Она занимается с нами физкультурой и гимнастикой. У нее рыжие волосы, и от нее плохо пахнет, когда ей жарко. Потом еще есть мисс Чедвик, Чедди. Она работает здесь с самого открытия школы. Преподает математику. И очень нервная, но довольно милая. И еще мисс Ван Ситтерт, которая преподает историю и немецкий язык. Она вроде мисс Булстроуд, только не такая энергичная. Здесь много иностранных учениц, 2 итальянки, несколько немок и очень общительная шведка. Она принцесса или что-то вроде. И еще 1 девочка, наполовину турчанка, а наполовину персиянка, которая говорит, что должна была стать женой принца Али Юсуфа, который погиб в той авиакатастрофе. Но Дженнифер говорит, что это неправда, что Шейста только так говорит, потому что она была его кузиной, а им не полагается жениться на кузинах. Но Дженнифер говорит, что он и не собирался на ней жениться. Ему нравилась другая девушка. Дженнифер много знает, но обычно мало рассказывает. «Я полагаю, ты скоро отправишься в путешествие. Не забудь паспорт, как в прошлый раз, и возьми с собой аптечку скорой помощи на тот случай, если попадешь в аварию. С любовью, Джулия». Письмо от Дженнифер Сатклифф ее матери. «Дорогая мамочка, здесь совсем неплохо. Я получаю больше удовольствия, чем думала. Погода пока очень хорошая. Вчера нам пришлось писать сочинение на тему «Может ли хорошее качество быть доведено до крайности?» Я ничего не сумела придумать. На следующей неделе темой будет противопоставление характеров Джульетты и Дездемоны. Это тоже кажется мне глупым. Как ты считаешь, можно мне купить новую ракетку? Я знаю, что ты мою ракетку отдавала перетягивать прошлой осенью, но с ней что-то не так, я чувствую. Возможно, она пересохла. Мне бы хотелось учить греческий язык. Можно? Я люблю языки. На следующей неделе часть наших девочек поедет в Лондон смотреть балет. Это «Лебединое озеро». Еда здесь очень вкусная. Вчера на ленч нам давали курицу, а к чаю были вкусные домашние пирожки. Больше никаких новостей придумать не могу. У вас больше не было ограблений? Твоя любящая дочь Дженнифер. Письмо от Маргарет Гор-Уэст, старшей ученицы, своей матери. Дорогая мамочка, новостей очень мало. Я в этом семестре занимаюсь немецким языком с мисс Ван Ситтерт. Ходят слухи, что мисс Булстроуд собирается на пенсию и что мисс Ван Ситтерт станет ее преемницей. Но об этом уже год говорят, и я уверена, что это неправда. Я спросила мисс Чедвик, конечно, я бы не посмела спрашивать мисс Булстроуд, и она очень резко мне ответила. Сказала: «Разумеется, нет, не слушай сплетен». Во вторник мы ездили на балет «Лебединое озеро». Мечта, а не балет. Принцесса Ингрид очень веселая. У нее ярко-голубые глаза, только она носит на зубах скобки. Есть две новые девочки из Германии. Они очень хорошо говорят по-английски. Мисс Рич вернулась и хорошо выглядит. Мы по ней скучали в прошлом семестре. Новую учительницу физкультуры зовут мисс Спрингер. Она ужасно всеми командует, и никто ее не любит. Тем не менее, она хороший тренер по теннису. Одна из новых девочек, Дженнифер Садклифф, по-моему, добьется больших успехов в теннисе. У нее слабоват удар слева. Ее лучшую подругу зовут Джулия. Мы их прозвали «балаболки Джей». Оба имени начинаются на английскую букву «Джей». По-английски «Джей» — «сойка», «балаболка». Ты не забудешь куда-нибудь свозить меня 20 числа, правда? День спорта будет 19 июня. Твоя любящая Маргарет. Письмо от Энн Шапленд Деннису Редбоуну. Дорогой Деннис, у меня не будет ни одного выходного раньше третьей недели семестра. Я бы очень хотела поужинать с тобой тогда. Это должна быть суббота или воскресенье, я тебе сообщу. Я нахожу, что работать в школе очень весело, но, слава богу, я не школьная учительница, я бы просто сошла с ума. Всегда твоя, Энн. Письмо от мисс Джонсон сестре. Дорогая Эдит, здесь все как обычно. Летний семестр всегда очень приятный, сад выглядит красиво, и у нас новый садовник в помощь старику Бригзу, молодой и сильный. Довольно симпатичный к тому же, и это жаль. Девочки такие глупые. Мисс Булстроуд ничего больше не говорит об уходе на пенсию, поэтому, надеюсь, она отказалась от этой мысли. Мисс Ван Ситтерт была бы совсем не такой, как она. Я думаю, что не останусь здесь, если мисс Булстроуд уйдет. Передай привет Дику и детям, а также Оливеру и Кейт, когда увидишь их. Элспет. Письмо от мадемуазель Анжелы Бланш Рене Дюпону, Бордо, до востребования. Дорогой Рене, здесь все хорошо, хоть и не могу сказать, что мне весело. Девочки не проявляют уважения и плохо себя ведут. Тем не менее, я считаю, что лучше не жаловаться, мисс Булстроуд. С этой дамой нужно держать ухо востро. Пока не могу рассказать тебе ничего интересного. Мушка. Письмо от мисс Ван Ситтерт подруги. Дорогая Глория, летний семестр начался без происшествий. Очень приличный набор новых девочек. Иностранки хорошо здесь осваиваются. Наша маленькая принцесса, та, что с Ближнего Востока, а не из Скандинавии, не слишком прилежна, но, наверное, этого следовало ожидать. У нее очаровательные манеры. Новая учительница физкультуры оказалась неудачной. Девочкам она не нравится и ведет себя с ними слишком властно. В конце концов, это не обычная школа. Наши достижения или неудачи в области физкультуры ничего не решают. И она слишком любопытна, задает слишком много личных вопросов. Такое поведение может очень раздражать, и это признак плохого воспитания. Мадемуазель Бланш, новая учительница французского языка, довольно приятная, но ей далеко до мадмуазель Депюи. В первый день семестра мы едва избежали катастрофы. Леди Вероника Карлтон Сэндуайс явилась совершенно пьяная. Если бы мисс Чедвик не заметила ее и не увела подальше, у нас мог бы произойти неприятный инцидент. А близнецы — такие милые девочки. Мисс Булстроуд ничего определенного не сказала насчет будущего, но, судя по ее поведению, я думаю, она приняла решение. Мидоубэнк — очень большое достижение, и я с гордостью буду продолжать его традиции. Передай привет Марджери, когда увидишь ее. Всегда твоя, Эленор. Письмо полковнику Пайковэю, отправленное по обычным каналам. Вы послали человека на опасное задание. Я единственный дееспособный мужчина в этом заведении среди примерно 190 женских особей. Ее Величество прибыла с большой помпой. Кадиллак двух цветов, раздавленной клубники и светло-синего, темнокожий аристократ в национальной одежде с женой, одетый по последней парижской моде, и ее младшее издание в таком же наряде, ее высочество. На следующий день едва узнал ее в школьной форме. Завязать с нею дружеские отношения будет несложно, она уже об этом позаботилась. Спрашивала у меня названия разных цветов, очень мило и невинно, когда горгона с веснушками, рыжими волосами и голосом, подобным воплю карастеля, набросилась на нее и увела подальше от меня. Ей не хотелось уходить. Я всегда считал, что эти восточные девочки получают скромное воспитание под чадрой. Это же, очевидно, приобрела некоторый светский опыт, когда училась в Швейцарии. Горгона, она же мисс Спрингер, учительница физкультуры, вернулась, чтобы отчитать меня. Садовые работники не должны разговаривать с ученицами и так далее. Я, в свою очередь, выразил невинное удивление. «Простите, мисс, юная леди спрашивала меня насчет этих дельфиний. Полагаю, в тех краях, откуда она родом, они не растут». Горгона быстро успокоилась и в конце почти глупо улыбалась. Меньшего успеха я добился с секретаршей мисс Булстроуд, одной из этих деревенских девушек в деловом костюме. Учительница французского более общительна. На вид скромная и похожа на мышку, но на деле не такая уж и мышка. Еще подружился с тремя приятными хохотушками. Зовут их Памела, Луиза и Мэри. Фамилии не знаю, но происхождение аристократическое. Старая бдительная боевая лошадь по имени мисс Чедвик настороженно следит за мной, поэтому веду себя осторожно, чтобы не испортить свою репутацию. Мой босс, старик Бриггс, неприветливый персонаж, и у него основная тема разговора — как хорошо было в старые времена, когда он служил, как я подозреваю, четвертым помощником садовника из пяти. Он ворчит и ругает почти все, но к самой мисс Булстроуд относится с большим уважением. И я тоже. Она перемолвилась со мной несколькими словами, очень приветливо, и у меня возникло пугающее ощущение, что она видит меня насквозь и все обо мне знает. Пока никаких намеков на что-то зловещее, но я живу в надежде.